Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Прекрати драку! Прекратите, я сказал, а то стреляю! Куда? Кто зачинщик драки? А? Я спрашиваю, кто зачинщик драки? Никто. Да этот и будет зачинщик. Ты чего, начальник? Я вообще ни при чем. Я за друга заступился. Так, ты и все остальные медленно встали, руки за голову. А ты там что, разлегся? Команда была, вставай! Что, бухой, что ли? Слушай, по-моему, он труп. Что значит, по-моему? Точно труп. Обыщи их всех, пока ничего не скинули. Что у нас в карманах? Так, а это что? Кастет. В крови. Я не понял, откуда? Вы что, менты, вообще охренели? Ты сам подкинул мне его. А кровь, окажется, Жмурика еще и измазал. Я ни при чем. Так, раскрыли убийство. Пошел. Да не было у меня ничего в карманах. При осмотре на теле молодого человека обнаружили большое количество синяков. Особенно их много было на руках и ногах. Костяшки рук сбиты. Все говорило о том, что он погиб в драке. Кастет, который милиционеры изъяли у Грахова Олега Олеговича по кличке Граф, был с тайным клеймом мастера. В криминальных кругах этого мастера знали как дядю Сему. Вот его знак. Косая решетка и трилистник. Еще на Кастете были выцарапаны две буквы «О» и «Г». Криминалисты подтвердили, что кровь на Кастете совпадает с группой крови покойного. Заняться этим делом поручили опытному следователю прокуратуры Денисенко. Елизавета Павловна сразу приняла решение отправить оперативника поговорить с мастером дядей Семой, который изготовил этот кастет. Здравия желаю. Ты вам не хворать. Поговорим? Я после отсидки в завязке. Долго еще мое прошлое будет делать мне нервы. Семен Юрьевич, ваша работа? Моя. Один из моих последних. Потом я сел. А кому вы его делали, помните? Сейчас говорю спокойно. Его на свой день рождения заказал Сава. Сава? Сава — это который еще пятнашку за дойную мокруху отсидел, как его? Как этот парк, Савицкий. О, точно. Чесал еще всем, будто он потомок того самого Савицкого. До революции главарь банды налетчиков, похитителей людей и контрабандистов Савицкий Воеводский на принадлежащем ему земельном участке разбил большой декоративный сад с рестораном, гостиницей и танцплощадкой. В этом саду собирались те, кто на него работал. Гостям запрещалось появляться с оружием. Кражи и грабежи на территории сада были под запретом. Сюда приходили отдыхать. Бандитский парк постепенно стал популярным среди горожан, которые здесь чувствовали себя в безопасности. Кого-то привлекали экзотические блюда ресторана, кто-то хотел скоротать вечерок с девушками легкого поведения, номера располагались тут же, а кто-то просто приходил потанцевать. Сам же Савицкий таким способом отмывал награбленные деньги и пытался закрепиться в среде культурной Одессы, выдавая себя за мецената и предпринимателя. В 1917 году Савицкий сбежал за границу. Большевики назвали сад парком Ленинского комсомола. Но в то время, о котором мы рассказываем, большинство одесситов продолжали называть парк именем первого владельца. А сейчас он где живет? На втором кладбище. Только его нынешнее состояние как-то трудно жизнью назвать. Помер, что ли? Несколько лет назад, от туберкулеза. Его нашел сосед, который, кстати, вызвал ментов. Как его вещи попали в левые руки, я представления не имею. Кстати, здесь какие-то буквы нацарапаны, их раньше не было. Знаете этого человека? Впервые вижу. И на том спасибо. Не представляете себе, какое удовольствие после разговора с вами идти домой. Счастливого пути. Петр Меркулов, сосед, который обнаружил труп Савы, дал показания еще тогда, почти 2 года назад, когда владельца кастета нашли мертвым. Меркулов утверждал, что входная дверь квартиры Савы была приоткрыта, но он войти не рискнул. А на следующий день она была открыта еще шире, сосед не выдержал и решился заглянуть. По беспорядку понял, что в квартире что-то искали. Милиционеры запротоколировали показания Меркулова, но никого так и не нашли. Следователь Денисенко сразу же обратил внимание, что у свидетеля Меркулова был тот же адрес, что и у задержанного Олега Грахова, того самого графа, у которого нашли в кармане этот кастет. Тот же адрес. Таких совпадений не бывает. Правильно. Меркулов сообщил, что живет с ее женой и взрослым сыном. Все сходится. Граф вполне мог зайти в квартиру Савы и нацарапать ОГЭ, чтобы все знали, что кастет Олега Графа. Надо допросить участников драки. Заводи по одному. Рассказывай, как дело было. Я этого пацана, убитого, вообще в драке не видел. Зуб даю. Зато запомнил того, кто это все начал. Раз запомнил, так и пиши. Граф злой был, как черт. Потому что на дискотеке тёлка появилась, в которую он втюрился. Её Танюха зовут. Так вот, драку начал тот, кто графа цепанул. Невысокий такой, лет 30, крепкий. Что было потом? Он попытался пробиться к ней, поговорить, но не успел. Потому что какой-то крендель остановил его. И говорит, мол, мужик, пошли выйдем, поговорим. Значит, нужно искать девушку Таню. Да гон всё это, не было Таньки никакой. И вообще, я всех своих подруг в лицо не помню. Не помнишь. А к соседу своему Савицкому захаживал? К нему зайдешь, как же. Он меня не звал, я и не заходил. А когда тот прижмурился, тоже не заходил? Признавайся, ты у него кастет потянул. Больше некому. Ладно, допустим. Но его помыли у меня. Я не знаю кто. Я вообще про него забыл. А тут бац, а он в кармане у меня. Как такое может быть? Грахов, ситуация сказочная, но, допустим, я тебе поверю. На кого думаешь? Что молчишь? Давай, спасай свою душу грешную. Ну, не знаю я, ну чего вы прицепились ко мне? Ну, что тут у нас? Судмедэксперта Трошина поразило количество синяков на теле убитого. На шее свежие царапины. Руки, голени, все в гематомах. Причем травмы получены в разное время. Что это значит? Били его долго. Держали где-то и били? Может быть. Все может быть. Но постойте, если его где-то держали в заперти, то как же он попал на дискотеку? Не знаю. На костяшках сбита кожа, значит, отбивался. Что-то я совсем запутался. Так когда его убили? А во сколько драка была? Около 10 вечера. Смерть наступила за 17-18 часов до начала драки. Понятно. Спасибо. В парке во время дискотеки произошла драка. Патрульные задержали нескольких ее участников, а также обнаружили труп молодого человека. У убитого на теле множественные гематомы. У одного из задержанных по кличке Граф нашли кастет. Кровь на нем совпадала с группой крови убитого, но граф утверждает, кастет у него украли. Как оружие оказалось у него в кармане, он не знает. Вскрытие показало, смерть неизвестного наступила за 17 часов до инцидента на дискотеке. Здравствуйте, Елена Владимировна. О, здравствуйте, проходите. Есть новости? Ну, что я могу сказать про наше дело? Свитеры и штаны не новые, но стиранные. Из всей одежды носились только шапка, куртка и кроссовки. Да, и что очень важно, обратите внимание на сломанный нос. Он должен был обильно кровоточить. Следы крови в ноздрях есть, но на одежде никаких следов. И на белье нет никаких следов потовыделения. Не участвовал он в драке в парке. Его мертвого раздели, отмыли от крови и переодели во все чистое. Вот и судмед говорит, что смерть наступила рано утром, а не вечером. Не пойму, зачем такие сложности? Мыть труп, переодевать? Ну, решать ребусы – это ваша работа. Что-то еще? На стопах мы обнаружили микрочастицы половой краски. Босой ходил в помещение. Значит, в парк он попал уже мертвым. Но не принесли же его. Я позвоню от вас? Да, конечно. Алло, это Денисенко. Витя, нужно еще раз отработать свидетелей по Советскому парку. Да, возьми людей и опроси собачников и всех, кто там мог быть. Да, и еще раз опросите патрульных, которые приехали на драку. Может, кто-то видел машину. Ну, не принесли же его, значит, привезли. Ищите машину. Да, спасибо. Здравия желаю. Оперуполномоченный Сердюк. Хотел уточнить, вы когда на вызов сюда приехали, никакой подозрительной машины в парке не видели? Да вроде нет. Хотя к нам же подбегал мужик один. Он с собакой гулял. Просил наказать одного водителя «Жигулей». Тот чуть не наехал на его питомца. А модель номер не сказал? Да нет, мы на драку ехали. Нам вообще не до машины было. Главной задачей следствия на этом этапе было установить личность погибшего. Разослали ориентировки во все райотделы города и области. Фото убитого опознал инспектор детской комнаты милиции. Выяснилось, что покойный, ранее стоявший у них на учете, Андрей Кислицын. Оперативник Сердюк узнал адрес Кислицына и вместе со следователем отправился туда. Вот этот подъезд. В детской комнате милиции мне рассказали, что мать у них недавно умерла. Отец запил и тоже вскоре умер. Андрей пришел на попечение старшего брата Ивана. Понятно. Поговорите с соседкой, а я поднимусь к брату. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперуполномоченный Сердюк. Да. Позвольте пару вопросов задать. Да. Андрей Кислицын, ваш брат? Да, в чем дело? Как давно вы его видели? Да он вообще от рук отбился. Иван Кислицын рассказал, что после смерти родителей его младший брат часто не ночевал дома. Постоянно задирался с ним. А вот недавно совсем пропал. Давно пропал? Где-то с неделю. А что случилось? В Советском парке обнаружили тело молодого человека. И мы предполагаем, что это ваш брат. Да этого не может быть. Андрюх... Да ругаются они. Весь двор слышит. Тут недавно Ваня кричал, что Андрею голову оторвет вообще. И что, часто ругаются? Да постоянно. Ваня тот, который постарше, он работящий, положительный. Он хочет, чтобы Андрей не шастал, где попало, а человеком стал. И что, дерутся, да? Ну, бывает. Но Ваня, он такой поздоровее будет. А кто это у вас любитель пиратов? Андрюха любит этот фильм. Фотографии Андрея у вас есть? Да, конечно. Я возьму ее на время? Да, конечно. А скажите, Иван, конфликты у вас с братом часто случались? Ну, бывало. Судя по всему, не бывало, а постоянно происходило. И соседи слышали, как вы дрались. Угрожали ему. Послушайте, да что сгоряча не наговоришь? Вы что, думаете, что это я? Именно думаю, что вы. И дрались вы постоянно. Он в морге побитый весь лежит. Вам придется проехать с нами. Куда это? Сначала в морг на опознание, а потом ко мне в прокуратуру, если опознаете. Добрый вечер. Добрый. Вы готовы? Да. Да, это Андрюха. Иван, посмотрите, пожалуйста. Это вещи вашего брата? Да, похоже. Он в них был, когда уходил? Вроде нет. Он тогда в джинсах был, в куртке рыжей, и синяя олимпийка у него спортивная была. Экспертиза установила, что тело вымыли и одели в чистое. Ладно, продолжим разговор у меня в кабинете. Иван, вещи, которые вы видели, принадлежали вашему брату? Понимаете, он когда уходил, сумку со шмотками забрал. Может, и их взял. Ну что ты мямлишь? Ты его? Вон бугай какой здоровый. Да не я. Ушел он. Я пытался его остановить, но не смог. Иван, почему мы из вас все должны клещами тянуть? Рассказывайте. Я когда домой пришел, вижу, Андрюха вещи собирает. Ты куда собрался? Сваливаю отсюда. С чего это? А с того, что я взрослый человек и без твоих указаний проживу. И без моих денег? Ты же не работаешь, что ты жрать будешь? Опять приползешь? Живи спокойно и без меня. А если приползу? Моя хата. Кто запретил? Не спеши. Давно из ментовки тебя вытаскивал. А никто и не просил. Отвали или... Или что? Тварь, убью! То есть вот так вот легко с тобой справился? А соседка говорит наоборот, что это ты его частенько. Ну, бывало. Но он натренировался. Он после этого фильма вообще мозгами тронулся. Какого фильма? «Пираты 20 века». Вы же видели, у него по всей комнате плакаты висят. Фильм «Пираты 20 века» стал абсолютным лидером советского кинопроката в 1980 году. Это был первый отечественный боевик с элементами карате. Настоящая экзотика для советского зрителя. В фильме наши моряки, конечно, победили бандитов. Но вот приемы восточных единоборств, которыми владели пираты, очень привлекли молодых зрителей. Страну захватило массовое увлечение карате. В начале 80-х, кроме официальных, стали массово появляться подпольные платные секции, в которых учили владению холодным оружием и опасным приемом. Дело дошло до того, что занятия этим видом спорта в 1984 году запретили. Но массовый интерес уже было не остановить. Каким спортом он занимался? Думаю, карате. Почему так думаете? Ну, он отрабатывал удары перед зеркалом. Руками, ногами и резкие выдохи. А в какую секцию ходил? Не знаю, но по телефону слышал... Как обычно, в Куяльнике. В санатории? Да не знаю я. Понятно. Следователь отпустила Ивана и сказала на время следствия из города не отлучаться. Думаете, не врет? Сбитые костяшки пальцев, гематомы на теле могут быть следами занятий карате. Может, и не врет? Следователь дала задание оперативнику выяснить, нет ли в районе Куяльницкого лимана подпольной секции карате. Вы же понимаете, их поймать нереально. Они же в рассыпную. Понимаю. Но надо проверить. Найти секцию карате в районе Куяльницкого лимана для оперативника не составило особого труда. Только в зданиях самого санатория «Куяльник» были помещения, в которых можно было организовать тренировки. Других строений с подходящей инфраструктурой в районе природного заповедника не было. Лечебное учреждение находилось в черте города, но удаленность и закрытость территории грязи лечебницы служили надежной защитой от лишних глаз. Оперативник опросил курортников. Одна женщина сообщила, что видела, как по вечерам какая-то группа молодых ребят тренируется в клубе. А что они конкретно делают? Я точно не знаю. Бегают по берегу, ногами машут. А потом что? Бегут сюда, в клуб. И что делают? Я не видела, они двери закрывают. О, а вы у Зиной Васильевича спросите. Он точно знает, чем занимается молодежь в его клубе. А он кто? Директор. Спасибо большое. Здравствуйте, Зиновий Васильевич. Здравствуйте, Людочка. Вас там на втором этаже спрашивали. Сейчас подойду. Зиновий Васильевич. Да, это я. Оперуполномоченный Сердюк. Слушаю вас. Скажите, у вас проходит занятие карате? Какое карате? У нас ни маты, ни груши, ни черта нет. Знаете что? А ведь для занятий карате ни маты, ни груши не нужны. Да? И зачем мне это знать? У вас есть ко мне еще вопросы? Позволите, я немножко осмотрюсь. Да ради бога, не жалко. А это что? Послушайте, а вы не хотите покушать? Закусить? У нас такой отличный общепит. Нет, спасибо. Что у вас там? Подсобное помещение. Откройте. У меня нет ключей. Открывайте. А это для занятия курортников, да? Вы понимаете, рабочая группа с содействием милиции арендует у меня помещение. Я тут ни при чем. У меня бумаги есть. Вам показать? Покажите, покажите. Вот, пожалуйста. Директор показал письмо, в котором милиция просила предоставить зал для тренировок так называемому РОСМУ, рабочему отряду содействия милиции. То есть вы хотите сказать, что райотдел Киевского района просит вас об этом? Ну смешно же. Знаете, сколько там школ со спортзалами? А они пришли к вам? Вы понимаете, наш воздух для них очень полезен. Для тренировок. Липа это все. Знаете, поедете со мной. У нас в обезьяннике тоже воздух чудодейственный. Память возвращает на раз-два. Поехали. Письмо из райотдела, как и предполагал оперативник, оказалось фальшивкой. Но директор продолжал настаивать. Письмо настоящее, и он законно подписал договор аренды. За вырученные деньги собирался заказать на заводе тренажеры для санатория. Все вопросы к тренеру секции Вадиму Антонюку, который принес бумагу. Директор сообщил график тренировок секции. Оперативник потребовал, чтобы их разговор остался в тайне. На занятие каратистов он пришел вместе со следователем Денисенко. Здорово, ребят. Здорово. Привет. А как в секцию записаться? А кто за тебя поручился? А это еще зачем? В смысле, я не понял, ребят. Потому что нарушать закон лучше с поручителем, верно? Так, не рыпаемся. Отвечаем быстро и внятно. Знаете его? Андрюхой зовут. Он с нами тренируется. На последней тренировке был? Да, он не пропускал. Когда была последняя тренировка? В четверг. Понятно. Здравствуйте. Что тут происходит? Вадим Антонюк знал, что разговор с правоохранителями может состояться в любой момент. У него были свои заготовки на неудобные вопросы о праве заниматься тренерской деятельностью, об аренде зала. Но он никак не ожидал, что речь пойдет об Андрее Кислицыне. В чем, собственно, вопрос? Убит ваш ученик, Андрей Кислицын. Как это убит? Подождите, а я тут при чем? Вы подходите под описание зачинщика драки в Советском парке. Какой парк? Какое описание? Ребята, вообще в этот парк не хожу. Зовите кого хотите, пусть меня опознают. Где вы были 14 и 15 января? Я не помню, что это за дни были? Четверг и пятница. Четверг. Четверг я вечером на тренировке был с ребятами. В пятницу с утра я пошел на работу. Я в ДЮСШ работаю. Сводился где-то в 7, ну и домой сразу. Давайте по порядку. В четверг вечером Кислицына видели? Да. Вадим рассказал, что Кислицын после общей тренировки попросил тренера поспарринговать с ним. Они остались. Кто это видел? Да никто не видел. Хотя постойте, подождите. За ним же машина заехала после тренировки. А какая машина? Если не ошибаюсь, пятерка вишневая. Или темно-красная. Темно было. Но я заметил светлую шпатлевку на правом крыле. Кто был за рулем? Я думаю, девушка. А почему вы так думаете? Да он в тот вечер шутил. Мол, мне себя еще показать надо. Поэтому в пах не бей. Простите. Я думаю, девушка поэтому. В начале 80-х вся отечественная шпатлевка была темного цвета. Антонюк утверждал, что видел светлую, импортную. Такую грунтовку привозили из Италии только в специализированный центр по обслуживанию «Жигулей», который находился в районе Ленпоселка. Нужно было ехать туда и опросить рихтовщиков. Оперативнику удалось найти рихтовщика, который готовил к покраске пятерку темно-красного цвета. Шпаклевал. Шпаклевка моя. Но... адреса нет. Рихтовщик рассказал, что не провел ремонт через кассу и поэтому никаких данных клиента не записал. Дело в том, что там девушка за рулем была, она крылом дерево зацепила, а тачка мужа. Поэтому пришлось побыстрее чинить, а без очереди, ну, сами понимаете. Понимаю. Но хоть какие-то приметы запомнили? Корма у нее что надо было. Я не об этом. В номере две пятерки были. Я еще подумал, пятерка с пятерками. Женщина сама была? Не, с кренделем каким-то. Все, тут выходи. Слушай, только сильно не рисуйте. Не дай бог знакомые. Ты тоже потрахнул, еще дела есть. Заезжай! Запомнил парня? Да, такой здоровый, взгляд нагловатый. Этот? Не, вроде не он. Обед у тебя когда? Час, а что? К нам приедешь, все это запишем. Следователь Денисенко анализировала ситуацию. Молодая женщина, которая пригнала автомобиль на рихтовку, была замужем. Машина принадлежала мужу. Девушка об этом сказала работнику СТО. Но приехала она с другим мужчиной. И судя по тому, как парочка скрывалась, это был ее любовник. И все бы ложилось очень хорошо, если бы рихтовщик узнал в нем погибшего Андрея Кислицына. Но он по фотографии его не опознал. Получалось, либо не та машина, либо у бойкой девушки не один любовник. Оперативники подняли картотеку ГАИ. Темно-красная пятерка с двумя пятерками на номере нашлась. Хозяин Петр Антонович Маречев. Матрос, моторист дальнего плавания. В браке Маречев не состоял. Машина его в угоне тоже не числилась. Либо следствие идет по ложному пути, либо кто-то дал неверные показания. В любом случае, с Маречевым решили встретиться. Маречев Петр Антонович? Так точно. Оперуполномоченный Сернюк. Позвольте пройти. Пожалуйста, проходите. А что случилось-то? Да пара пустяков. Присаживайтесь. Скажите, пожалуйста. Оперативнику хозяин пятерки сразу сказал, что его машина на месте и никто ее не угонял. А может, вы ее кому-то давали на время? Да я только из рейса вернулся. Полгода меня не было. В мое отсутствие Мышка на ней ездит. Мышка, иди сюда! Мышка — это ваша жена? Будущее. Ну не переживайте, там с документами все в порядке. Я ей доверенность сделал, так что все чин-чинарем. Здрасте. Танюш. Тут люди из органов интересуются. Ты била мою машину? Петь, слушай, ну, один разочек об дерево ударила. Но я уже все починила. Граф злой был, как черт. Потому что на дискотеке тёлка появилась, в которой он втюрился. Ее Таня зовут. Ну ты даешь, Петр. Ну починила же. Разрешите от вас позвонить? Да, пожалуйста. Телефон в коридоре. Денисенко, слушай. Жену Маречева зовут Татьяной. Таня? Очень интересно. Да, у меня. Да, помню. Подожди, не вешай трубку. Посмотрите, этот человек был в машине. Да, да, это точно он. Рихтовщик узнал графа и вспомнил, что тот торопил Таню, мол, нам нужно еще ко мне заехать. Ты все слышал? Да, хорошо. Узнав от Денисенко, что с Татьяной на СТО был граф, оперативник решил выдержать паузу. Да, простите за беспокойство. Как говорят у вас на флоте, отчаливаю. А чего приходили-то? Да. Да не берите в голову. Неподалеку от вас человека сбили. Вашу машину с другой перепутали. До свидания. До свидания. Оперативник почему-то был уверен, что реакция Мареичева и его невесты будет быстрая. Интуиция не подвела. В парке во время дискотеки произошла драка. Патрульные задержали нескольких ее участников, а также обнаружили труп молодого человека. У убитого на теле множественные гематомы. У одного из задержанных по кличке Граф нашли кастет. Кровь на нем совпадала с группой крови убитого. Но Граф утверждает, кастет у него украли. Как оружие оказалось у него в кармане, он не знает. Личность погибшего установили, им оказался Андрей Кислицын. Смерть наступила за 17 часов до драки на дискотеке. Парень увлекался карате. Накануне смерти свидетели видели, как за Андреем заезжала темно-красная пятерка, за рулем которой сидела девушка. Следствие выходит на матроса-моториста Петра Мареичева и его невесту Таню. Почему после визита оперативника Мареичева срочно понадобился дворник, милиционер не понял. Что надо? За что, Магарыч? А ты что, выпить хочешь? Может, так поговорим? Поговорим. Секундочку. Понимаете, он на том балконе, веревка оборвалась, я вещи подобрал. Дворник рассказал, что несколько дней назад он нашел под балконом мокрые вещи, понял, откуда они свалились. Тут всего два балкона, не перепутаешь. А когда это было? Пару дней назад. Я поднялся, постучал, но мне никто не открыл. Не достучавшись, дворник оставил Мареичеву записку, что одежда у него. А сразу после этого ему пришлось срочно уехать на 2 дня. Вещи отдать так и не получилось. Посмотрите, это вещи вашего брата? Он в них был, когда уходил? Вроде нет. Он тогда в джинсах был, в куртке рыжей, и синяя олимпийка у него спортивная была. Одежду я забираю. Это же Петрухины. Вот и выпил. Когда следователь Денисенко увидела вещи убитого Кислицына, поняла, картина сложилась. До этого все выглядело цепью совпадений. Татьяна, живя с Мареичевым, была любовницей графа и почему-то забирала с тренировки Кислицына. А тот намекал своему тренеру, что у него с этой девушкой отношения. Допустим так. Моряк Мареичев долго в плавании, его невеста Татьяна тайно встречается с графом, но что-то не сложилось. Кислицын сказал брату, что будет жить в другом месте. Жить, не просто наносить визиты любовнице. А это означало, что она могла постирать его вещи. Все указывало на то, что Петр Мареичев и его невеста причастны к убийству Кислицына. Их задержали и привезли на допрос. Присаживайтесь, Мареичев. Эти вещи принадлежали покойному Андрею Кислицыну. Его брат это подтвердил. А теперь вопрос. Что они делали на вашем балконе? Кто они? Шмотки! Дурочку выключай и отвечай на вопросы. Что вещи Кислицына делали у тебя на балконе? Кого? Я вообще такую фамилию никогда не слышал. А тряпье это вижу впервые. А вот это ты тоже впервые видишь? Что это? Это то, чем убили Кислицына. Вы так и не вспомнили его фамилию? Да что вы ко мне прицепились? Да откуда я могу знать фамилию этого малолетки? Малолетки? Дворник нашел эти вещи у вас под балконом. Веревка до сих пор оборвана. Да это не я. А вы ничего не докажете. Очень даже докажем. Вот постановление на обыск. И в багажник вашей машины мы обязательно посмотрим. Не отпирайтесь, Маречев. Свидетели вас опознали. Давайте, чистосердечные. На допросе Петр Маречев рассказал, что из рейса пришел на день раньше. Рано утром, подходя к дому, он встретил соседа. Тот сказал, что пока моряк был в рейсе, его невеста встречалась с графом. Сам Петр заметил, что на его балконе сушатся чужие мужские вещи. Зашел в квартиру, а там Танька с этим малолеткой. А это что? Мне приготовил. Мразь. Вставай! Заткнись, мразь! Заткнись, шлюха! Ему конец! Ты следом! Говори! Я слушаю! Ну, понимаете, ну я не виновата, но чтобы... Присаживайтесь. Рассказывайте. Ну, в тот момент, понимаете? Где он кастет взял? Кастет? Я Андрею отдала, у меня его граф забыл. Я подумала все равно выбрасывать перед приездом Пети. А Андрюша его в сумку положил. Вы помогали Петру? Ну, что бы я могла сделать, понимаете, в тот момент? Маречев собирался утопить труп Кислицына за городом в море, но в последний момент передумал. Что было потом? Петя понял, что кастет не Андрея. А чей? На нем были инициалы графа. А о графе ему кто-то рассказал, ну, доложили, понимаете? Мне было страшно, и я ему все рассказала. Маречев решил, что с помощью кастета он сможет подставить второго любовника своей невесты. Татьяна и Петр сняли окровавленное постельное белье, обмыли тело и надели на мертвого Кислицына вещи, которые были в его сумке. Когда стемнело, погрузили труп в багажник и отвезли в парк Советский. Спрятали труп в кустах, Таня зашла в дискотеку, нашла в раздевалке пальто графа и подложила ему в карман окровавленный кастет. После появился Маречев. Он спровоцировал драку у входа. Граф не мог не поучаствовать в ней. Ты за кого вступиться решил? Ты что, дядя? Слышишь? Алло! Ты на кого наехать решил? На тебя. Ты смотри, какой борзый. Ты что, мудак? Да! Да! Эй, ты, урод! Да! Во время потасовки Мареичев скрылся. Татьяна поджидала его в «Жигулях». Они успели уехать из парка до приезда милиции. Вина Петра Мареичева в умышленном убийстве была полностью доказана. Адвокат строил защиту на том, что Петр находился в состоянии крайнего волнения, вызванного ревностью. Суд не принял эти доводы, поскольку Татьяна не была женой обвиняемого и приговорил моряка к 15 годам лишения свободы. Татьяну Суркову судили по статье «Заранее необещанное укрывательство». Ее приговорили к 5 годам. Следователь Денисенко говорила, что дело помогла раскрыть бельевая веревка на балконе, которая вовремя оборвалась.